Глава 11. Призрак ждал своих гостей в богато обставленной квартире. Побрившись и переодевшись в свежую, внешне ничем не примечательную одежду, он уселся в кожаное кресло, откуда открывался прекрасный вид на порт Нью-Йорка. Эта квартира на 18 этаже была его самой надежной явкой в городе. Она находилась в шикарном небоскребе, рядом с Беттери Парком, на юго-западной окраине Манхэттена, недалеко от Чайнатауна, но защищенная от его запруженными людьми улиц, запахов морепродуктов, зловония подгоревшего масла из дешевых ресторанчиков. Призрак поймал себя на мысли, что удобство и изящество, которых он так долго добивался, с самого начала были провозглашены целями коммунистической партии. «Почему ты пятишься назад? Ты пережиток прошлого. Раскаиваешься ли ты в своих поступках? Ты должен выбросить из себя старую культуру, старые обычаи, старые привычки, старые мысли. Ты должен отказаться от своих упадочных ценностей. Ты заражен ошибочными мыслями и ошибочными желаниями». «Ошибочными желаниями?» – цинично усмехнулся про себя призрак. «Желаниями?» Он ощутил знакомый зуд в паху. Это желание было ему хорошо знакомо. Больше того, часто оно было определяющим в его жизни. Теперь, когда он спасся с тонущего корабля и избежал встречи с полицией и береговой охраной, его мысли быстро возвращались в обычное русло. Ему просто необходимо женское тело. Его воздержание длилось уже более 2 недель. Последней была русская проститутка из Санкт-Петербурга, женщина с полными губами и пышными грудями, безвольно стекающими к подмышкам, когда она ложилась на спину. Общение с ней было очень приятным, но с тех пор прошло уже много времени. Ну а на борту дракона Фуджоу? Никого. Как правило, змеиная голова пользуется неписанным правилом приглашать самых симпатичных женщин-поросят к себе в каюту, обещая за ночь любви снизить плату за переправу. Или, если женщина путешествует одна или вдвоем со слабым мужчиной, просто затащить ее к себе и изнасиловать. В конце концов, что она может сделать? Пожаловаться в полицию, когда они прибудут в прекрасную страну? Но его баншу, скрывавшийся среди иммигрантов, доложил призраку, что среди женщин-поросят на борту дракона нет ни одной особо привлекательной или молодой, а мужчины все как один дерзкие и независимые, способные доставить много хлопот. Так что в течение всего долгого плавания призраку пришлось воздерживаться. И вот сейчас он, как всегда, начал фантазировать о женщине, которую называл Яньдао, на китайском название женских половых органов. Разумеется, прозвище было презрительным, но в данном случае не особо обидным, ибо призрак думал обо всех женщинах, за исключением немногих деловых партнеров и женщин змеиных голов, которых уважал, исключительно с точки зрения использования их тела. У него перед глазами мелькнули картины того, что он намеревался проделать с Яньдао. Она лежит под ним, ее голос отчетливо звучит у него в ушах, она выгибает спину, он хватает ее за длинные волосы. Такие прекрасные, шелковистые волосы. Призрак поймал себя на мысли о том, что вожделение начинает причинять ему физическую боль. У него возникла была мысль на время забыть про семейство Чангов и Ву. Может быть, встретиться с Яньдао, она здесь, в Нью-Йорке, и воплотить в жизнь эти фантазии. Но, разумеется, поступать так не в его правилах. Сначала должны умереть поросята, а уже потом можно будет провести долгие часы в обществе Яньдао. Найсын. Всему свое время. Призрак взглянул на часы. Уже почти 11 часов дня. Куда же запропастились эти 3 турка? Прибыв на конспиративную квартиру, призрак первым делом с одного из краденных сотовых телефонов, хранящихся здесь, позвонил в центр одного из землячеств в Куинсе, с которым в прошлом уже имел несколько раз дело. Он нанял 3 людей для того, чтобы те помогли ему разыскать и убить поросят. Маниакально осторожный, стремящийся как можно больше отдалиться от своих преступлений, призрак не стал связываться с китайскими землячествами Чайнатауна. Он нанял уйгуров. В национальном плане абсолютное большинство населения материкового Китая составляют китайцы, или хань, ведущие свою родословную от династии с таким же названием, воцарившейся в 3 веке до нашей эры. Оставшиеся 8% составляют национальные меньшинства – тибетцы, монголы и маньчжуры. Одно из таких меньшинств – уйгуры, живущие в западных районах Китая, мусульмане по вероисповеданию, они являются выходцами из Средней Азии, и их родина до того, как была насильственно присоединена к Китаю, называлась Восточным Туркестаном. Отсюда прозвище, которое дал им призрак – турки. Подобно другим национальным меньшинствам в Китае, уйгуры подвергались гонениям со стороны официальных властей, стремившихся ассимилировать их в китайскую культуру. Сепаратистов арестовывали, пытали и убивали. Уйгуры очень громко выступали с требованиями о предоставлении независимости. За большинством террористических актов в Китае стояли уйгурские борцы за свободу. Уйгурское землячество Нью-Йорка отличалось спокойствием и миролюбием, однако эта троица из исламского центра Куинса в жестокости и безжалостности не уступала триадам, с которыми приходилось иметь дело призраку. А поскольку задача состояла в расправе с представителями национальности хань, выбор был особенно хорош. Уйгурскими боевиками должны были двигать не только щедрые суммы, обещанные призраком. Части этих денег предстояло вскоре попасть в западную провинцию Синьцзянь на поддержку уйгурского националистического движения, но и годы унижений и притеснений. 10 минут спустя уйгуры пришли. Обменявшись рукопожатиями, они назвали свои имена – Хайджиб, Юсуф и Кашгари. Все трое были смуглые, щуплые, худые, ростом ниже призрака, а он сам не из высоких. Они были в черных костюмах с золотыми браслетами на запястьях и цепями на шеях, с яркими сотовыми телефонами на поясе. Уйгуры говорили на языке тюркской группы, которую призрак не понимал, и не владели ни одним диалектом китайского. Было решено остановиться на английском. Объяснив, что ему нужно, призрак спросил, не возникнет ли каких-либо затруднений, поскольку предстоит убивать безоружных, среди которых есть женщины и дети. От лица всех троих заговорил Юсуф, молодой мужчина, лет 30 с черными сросшимися бровями. Его английский был чуть лучше, чем у остальных. Не спрашивая мнения своих друзей, Юсуф сказал: «Нет проблем. Мы сделаем это. Мы сделаем, что ты хочешь». Как будто ему регулярно приходилось убивать женщин и детей. «Впрочем, — подумал призрак, — может быть, это и так». Достав деньги из сейфа, призрак выдал каждому по 10 тысяч долларов, после чего позвонил в исламский центр и протянул трубку Юсуфу. Тот по-английски сказал своему боссу, сколько денег было получено от призрака, чтобы впоследствии не возникло споров по поводу недостаточной оплаты. Убедившись, что с этим никаких вопросов не будет, призрак положил трубку. «Мне надо ненадолго отлучиться», — сказал он. «Я должен получить кое-какую информацию». «Мы будем ждать здесь. Можно мы пить кофе?» Призрак кивнул в сторону кухни, после чего зашел в небольшую молельню. Он зажег ароматизированную палочку и прошептал молитву, обращенную к Юй, китайскому небожителю, божественному лучнику, которого призрак выбрал в качестве своего личного божества. После чего, спрятав пистолет в кобуру на щиколотке, он покинул свою квартиру. Сонни Ли сидел в автобусе, пробиравшемся по залитым дождем улицам, забитым утренним потоком машин. Небо над Манхэттеном медленно светлело. От природы, циничный и грубый, Ли, тем не менее, был поражен увиденным. Не огромными размерами города, к которому приближался автобус, Сонни был родом с юго-восточного побережья Китая, самого густонаселенного пояса городов в мире. Шанхай вдвое больше Нью-Йорка, а в жемчужной дельте между Гонконгом и Гуанчжоу проживает 50 миллионов человек. Нет, Ли был очарован автобусом, в котором ехал. В Китае автобус является основным видом общественного транспорта. Это грязные, битком набитые машины, часто ломающиеся, в которых летом стоит удушливая жара, а зимой леденящий холод, с окнами, грязными от копоти и сажи. Автобусные станции размещаются в старых, развалившихся зданиях. Однажды Ли застрелил человека за печально знаменитым северным автовокзалом Фуцзяо, а затем его самого пырнули ножом неподалеку от того же самого места. Одним словом, Ли никогда не приходилось видеть ничего похожего на этого бегемота. Автобус был огромный и уютный, с удобными мягкими сиденьями, чистым полом и прозрачными стеклами. Даже в этот сырой, пасмурный августовский день бесшумно работали кондиционеры. 2 недели Ли выворачивало наизнанку, он был совершенно разбит и не имел понятия, где призрак. У него не было пистолета и даже пачки сигарет. Но, по крайней мере, этот автобус явился райским благословением. Бежав с берега, на который выбросило спасшихся с дракона Фуцзяо, Ли прошел несколько километров вдоль шоссе и на стоянке упросил водителя грузовика подбросить его к городу. Шофер, взглянув на его мокрую и грязную одежду, согласился посадить его в кузов. Где-то через полчаса грузовик подъехал к сверкающей чистотой станции, перед которой на стоянке стояло великое множество автобусов. Водитель объяснил Сони, что здесь тот может сесть на автобус, идущий туда, куда ему нужно, в Манхэттен. Ли не знал точно, что необходимо при покупке билета на автобус, но, судя по всему, ни паспорта, ни каких-либо других документов для этого не требовалось. Протянув кассиру одну из 20-долларовых бумажек, украденных из машины Хонгсе, Ли сказал: «Да, Нью-Йорка, пожалуйста». Он постарался произнести эти слова, подражая актеру Николасу Кейджу. Наверное, у него получилось настолько хорошо, что кассир, ожидавший услышать нечленораздельное бормотание, недоуменно заморгал и протянул отпечатанный на принтере листок и 6 долларов сдачи. Дважды пересчитав деньги, Ли пришел к выводу, что или кассир его обманул, или, как он пробормотал себе под нос по-английски, это «ужасно дорогая страна, твою мать!». Зайдя в газетный киоск рядом со станцией, Ли купил бритву и расческу. В туалете он побрился, вымыл из волос соленую воду и вытер голову бумажными полотенцами. Затем, зачесав редеющие пряди назад, сонник как мог стряхнул с одежды песок и, наконец, присоединился к прилично одетым пассажирам в зале ожидания. Подъезжая к Нью-Йорку, автобус сбавил скорость у турникета. Затем нырнул в длинный тоннель и, наконец, въехал в город. Через 10 минут автобус остановился на оживленной улице. Подражая остальным пассажирам, Ли вышел на тротуар. Первой его мыслью было: «А где же велосипеды и мотоциклы?» В Китае это были основные виды личного транспорта, и Ли не мог себе представить такой огромный город без миллионов велосипедов, заполняющих улицы. Второй его мыслью было: «Где можно купить сигареты?» Отыскав газетный киоск, он купил себе пачку. Пересчитав сдачу, Сонни подумал: 10 судей преисподней! Почти 3 доллара за одну пачку!» Сонни выкуривал не меньше 2 пачек в день, а то и 3, когда выполнял опасную работу, и ему требовалось успокоиться. Он быстро подсчитал, что разорится через месяц жизни в этом городе. Закурив, Сонни сделал глубокую затяжку и шагнул в толпу. Он спросил у симпатичной женщины азиатского вида, как попасть в Чайна-таун, и та направила его к станции подземки. Протиснувшись сквозь толпу пассажиров, Ли купил жетон. Жетон тоже оказался непомерно дорогим, но Сонни уже устал сравнивать цены. Бросив жетон в турникет, он прошел на платформу. Ему пришлось пережить несколько очень неприятных мгновений, когда на него вдруг начал кричать какой-то мужчина. Сначала Ли решил, что у мужчины не все дома, хотя он и был одет в дорогой костюм. Затем он понял, что он хочет. Похоже, курить в метро запрещалось. Ли пришел к выводу, что это полный идиотизм. Он никак не мог поверить, что мужчина в костюме не сумасшедший, но, не желая устраивать сцену, он загасил сигарету и убрал ее в карман, пробормотав себе под нос: «Ужасно дорогая страна, твою мать!». Через несколько минут на станцию с грохотом вкатил состав, и Сонни Ли вошел в вагон с таким видом, будто ему приходилось проделывать это всю жизнь. Он внимательно осмотрелся по сторонам, но только искал он не полицейских, а кого-нибудь курящего, чтобы можно было снова зажечь сигарету. К его полному разочарованию, во всем вагоне никто не курил. На Кеннелл-стрит Ли вышел из метро и поднялся навстречу пробуждающемуся городу. Дождь прекратился, и Сонни зажег припрятанный окурок и влился в толпу. Вокруг него то и дело слышалась китайская речь, но только кантонский, южный диалект. Однако, если бы не это, Ли почувствовал бы себя в своем родном Люгуане или любом другом небольшом китайском городке. В кинотеатрах крутили китайские боевики и мелодрамы. Молодые мужчины носили длинные волосы, залинзанные назад, и вызывающе улыбались. Маленькие девочки гуляли, держась за руки мам или бабушек. В коробках со льдом трепыхалась свежая рыба. На лотках лежали корешки женьшеня, похожие на скрюченных человечков. В пекарнях продавали свежие булочки к чаю и рисовые лепешки. В грязных витринах ресторанчиков болтались подвешенные за шею копченые утки. Вывески предлагали целебные травы, иглоукалывание, исцеление от всех болезней традиционными способами. И где-то неподалеку, надеялся Ли, должно было быть еще такое, с чем он был очень хорошо знаком. Ему потребовалось 10 минут, чтобы найти то, что нужно. Он увидел завешенные черным окна первого этажа, красноречивую вывеску и охранника у входа, молодого парня с сотовым телефоном, курящего сигарету и разглядывающего прохожих. Это был круглосуточный игорный зал. Подойдя к охраннику, Сонни спросил: «Во что здесь играть? Fine Tai? Покер? 13 очков?» Тот, взглянув на его мятую грязную одежду, презрительно отвернулся. «Я хочу играть», — сказал Ли. «Убирайся к такой-то матери», — процедил охранник. «Я иметь деньги!» — недовольно воскликнул Ли. «Пусти меня!» «Ты фудзянец! Я слышу это по твоему произношению. Тебе сюда вход закрыт. Убирайся, а то будет хуже!» «Мой доллар хороший, как доллар кантонца, твою мать!» — яростно крикнул Ли. «Твой босс! Он хотеть, чтобы ты не пускал клиент?» «Убирайся отсюда, коротышка! Повторять не буду!» Он достал маленькую дубинку, продемонстрировав рукоятку пистолета, спрятанного под пиджаком. Замечательно! Именно на это и надеялся Ли. Притворившись, что он испугался, Сонни начал было поворачиваться и вдруг резко развернулся, выбрасывая вперед руку. Он попал молодому охраннику кулаком в солнечное сплетение, и тот, ахнув, отшатнулся назад. Ли ударил основанием ладони ему в лицо. Пронзительно вскрикнув, парень повалился на мостовую, пытаясь отдышаться. Из разбитого носа хлынула кровь. Пнув охранника в бок, Ли отобрал у него пистолет, запасную обойму и сигареты. Он осмотрелся по сторонам. Две девушки, шедшие под руку, сделали вид, будто ничего не заметили. Кроме них на улице больше никого не было. Снова склонившись к парню, Ли забрал у него часы и долларов 300 наличными. «Если ты кому-нибудь пожалуешься», – зловещим шепотом произнес он, переходя на пекинский диалект. «Я тебя из-под земли достану». Тот кивнул, вытирая кровь рукавом. Ли собрался было уходить, но затем, оглянувшись, вернулся назад. Парень испуганно сжался в комок. «Снимай ботинки», – приказал Ли. «Я...» «Снимай!» Расшнуровав шикарные черные ботинки, парень поспешно стащил их с ног. «И носки!» Дорогие черные шелковые носки присоединились к ботинкам. Сняв с себя носки и ботинки, мокрые насквозь и набитые песком, Сонни швырнул их прочь и надел все свежее. «Рай!» Ли быстро вернулся на людную торговую улицу. Отыскав дешевый магазин одежды, он купил джинсы, футболку и ветровку. Переодевшись в примерочной, Сонни расплатился и выбросил старую одежду в мусорный контейнер. Затем он зашел в китайский ресторан и заказал чай и миску лапши. За едой Ли достал из бумажника сложенный лист бумаги, прихваченный из машины в Хонгсе. 8 августа. От Гарольда С. Пибоди, заместителя директора отдела службы иммиграции и натурализации Соединенных Штатов. Кому? Капитану следственного отдела в отставке Линкольну Райму. Тема. Совместное расследование дела Куан-Ана, он же Гуи, он же Призрак, осуществляемое СИН, ФБР и полицией Нью-Йорка. Настоящим подтверждаю, что наша встреча, посвященная обсуждению плана поимки вышеозначенного лица, состоится в 10 часов утра. Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемыми документами. К записке была прикреплена визитная карточка, на которой было написано «Линкольн Райм, 345, Западный Центральный парк, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10.022». Подозвав официантку, Ли задал ей вопрос. Что-то в его внешности напугало девушку, подсказав ей, что этому человеку лучше не помогать. Но еще раз взглянув на его лицо, она решила, что будет еще хуже, если она ему откажет. Потупившись, официантка кивнула и подробно объяснила Ли, как найти улицу, называющуюся Западный Центральный парк.